Глава 39. Модельное агентство «Круассан Вояж» располагалось в шикарном старинном особняке с арочными окнами, с балкончиками, которые на могучих плечах держали атланты, с платным паркингом во дворе, куда пускали по одному через подъемные, как в средневековой крепости, ворота. После того, как водила производил оплату магнитной карточкой через пульт банка-терминала, прикрепленный к кирпичной стене на расстоянии вытянутой из окна руки. До агентства я добрался на арендованном катере, выбрался на набережную и направился к парадному входу. Швейцар в ливрее поприветствовал меня и открыл массивную стеклянную дверь. Я оказался в мраморном холле. Пол устилали ковры, ровно как и ступеньки лестницы, ведущие наверх. Путь туда лежал через два вращающихся турникета и будочку, из которой выглянул молодой усатый охранник. «Вы кому?» – строго спросил он. «Собственно говоря, в Круассан Вояж», – ответил я. «Вас ждут?» – спросил он, поднимая телефонную трубку. «Нет, доложите господину Прощелыгину, что его хочет видеть Даг Туровский», – попросил я. «Ein Moment!» Охранник набрал три цифры, несколько минут подождал и зашептал в трубку то, что я просил его передать. Выслушал внимательно ответ, торжественно вернул трубку на место и объявил: «Можете проходить!» Прозвучал звуковой зуммер. Круглая лампа у турникета сменила цвет на зеленый, и я вошел внутрь. «Вам на пятый этаж», — сообщил охранник. «От лестницы вправо, там есть указатель». Лифта не было и в помине. Когда строилось это здание, о лифтах, если и слышали, то только мельком, наивно полагая, что это какое-то чудо природы, вполне возможно, несуществующее. Те же, кто выкупил особняк у бывших владельцев, перестраивая интерьер, об установке лифта думали, но порешили в конце концов, что в данном случае подъемник будет лишь портить общий вид. Вот и пришлось мне на пятый этаж добираться на своих двоих, поминая недобрым словом июльско-петропольскую жару, Иоланду Городишек, позволившую себя убить, и Стаса Прощелыгина, освоившего шантажистский бизнес. Взойдя на пятый этаж, как на вершину Гималаев, я увидел металлический столб, на котором была закреплена рука со сложенными в кулак пальцами. Лишь указательный торчал в правую сторону, снабженный табличкой «Круассан Вояж». «Сюда-то мне и нужно», – пробормотал я себе под нос. Пройдя по двум извилистым коридорам, я очутился перед стеклянными воротами, над которыми висела эмблема модельного агентства, юная балерина, застывшая в пируэте. Похоже, создатели агентства пытались уверить всех сюда входящих, что модельный бизнес – это искусство, а вовсе не проституция, как часто думают обыватели. Я попал в светлый холл, натурально напоминавший рай, в котором кружились стайками беззаботной барышни. Идиллию прервал грубый вопрос. «Туровский, что ли?» «Вроде как». «Проходите в кабинет господину Прощелыгину, он ждет». Как можно брать секретаршей даму, которая, во-первых, успела состариться раньше, чем родилась, а во-вторых, имеет такой скверный характер? За один лишь характер ее нужно было гнать в три шеи, а можно и в четыре, если только их удастся отыскать под толстым слоем дряблой кожи, благодаря которой дама напоминала индюка. Я открыл дверь и прошел в кабинет. Определенно, у господина Прощелыгина, восседавшего на огромном пуфике по центру комнаты перед компьютером, установленным на небольшом столе с 20-сантиметровым примерно ножками, имелся вкус, правда, чрезвычайно специфический. Пол комнаты был устелен ворсистым ковром. По стенам висели абстрактные картины, носившие название «Деструкция обструкции в ирреальном», «Концептуальность дифракции», «Система вдоха и выдоха в римановом пространстве». Лишь одно полотно называлось по-человечески. «Взгляд на кошку изнутри». Это был холст 5 метров на 9, плотно закрашены алым цветом с вкраплениями коричневого и ультрамаринового. Я почувствовал острое желание немедленно убраться из столь шизофренического места. «И что, господин Туровский, вам от меня надо?» – недовольно спросил Прощелыгин, поднимая на меня глаза. «Ни тебе здравствуйте, ни как здоровиться. На редкость неприветливый тип. И к тому же явно меня боится. Я уже понял, почему Стай Прощелыгин перезвонил мне в день нашего телефонного знакомства. Он просто испугался, что кто-то прознал про их небольшой бизнес. Его не слишком беспокоила перспектива встречи с полицией и даже краткосрочное пребывание за решеткой. Его ужасала мысль о том, что с ним сотворят мужики, которых он в компании с Волокитовым и Городишек безбожно доил столько времени. Побывав у нас и пообщавшись со мной и кубинцем, Прощелыгин выяснил, что мы ни сном, ни духом об истинном положении вещей не догадываемся, а потому и успокоился. Это он зря. «Хотелось бы узнать, за что вы убили Росомаху?» – долбанул я его в лоб. Прощелыгин открыл рот и хватнул ртом воздух. «Какую Росомаху?» – попытался он разыграть удивление. «Что там говорить? Никудышный актер из Стаса. А пальцы так и выплясывали рок-н-ролл на столе. И с такими нервишками он собирался меня провести? Был такой дядя, Росомаха, который ежемесячно отстегивал тебе по 5000 рубликов. Видно, на поддержание модельного бизнеса», — напомнил я ему. «Он мне не отстегивал», — возразил Прощелыгин, выдавая себя с потрохами. «Конечно, не тебе», — легко согласился я. «Он и Оланде Городишек, а она уж тебе. Скажи честно, схему дойки ты придумал или кто другой?» «Ничего у тебя нет!» – взорвался Прощелыгин. «Ты! Пустота! Тебе никто не поверит!» «Полиция, конечно, не поверит», – согласился я. «А вот один человек поверит точно. Привычка у него такая – верить во все, что я ему говорю. Очень доверчивая личность!» Прощелыгин нахмурился и умолк, ожидая моего следующего хода. А я выбрал себе пуфик и уселся напротив него по-персидски, скрестив ноги. Так мы и сидели, сверля друг друга глазами. Он меня, а я, соответственно, его. Первым не выдержали нервы у Прощелыгина. «Чего ты хочешь?» – возопил он. Даже не спросил, кого я имею в виду. То ли решил, что кого-то из шантажируемых, то ли не задавался этим вопросом вообще, зайдя на страх. «Я хочу услышать, кто убил Городишек», – пошел я напролом. Вероятность того, что Прощелыгин знает убийцу, нулевая. Но вдруг у него имеются подозрения. «Быстрый ты, как я посмотрю! Мне убийца неизвестен», – усмехнулся Стая. «А не ты ли сам этот неизвестный Икс?» – спросил я, сощурив глаз, точно инквизитор на допросе. «И какой мне резон терять дойную корову?» – ответил вопросом Прощелыгин. «Логично», – согласился я. «Есть какие-нибудь соображения по данному поводу?» «Никаких! Туровский!» – развел руками Стая. Я вытащил бумажник и извлек клочок бумаги, тот самый, за которым Прощелыгин подсылал ко мне киллеров. «Тогда помоги расшифровать имена», – потребовал я. При виде бумаженца и Волокитова Прощелыгин поморщился, но все же взял ее в руки, понимая, что теперь уничтожать список смысла нет. Информация утекла, оказалась на воле, и ее уже не похоронишь. «Росомаху ты знаешь», – подумав, произнес он. «Заика – это Кирилл Бенедиктович Румянцев. Пиар – Олег Валерьевич Борисоглебский. Экспресс – Иван Дмитриевич Скорохватов. Лука – Лука Маркович Давыдов. Форма – Юлий Николаевич Круглянский. Кайзер – Казимир Данилович Таросов. Сенатор – Александр Михайлович Колодий». Имена совпадали со списком контактов Городишек. Кто-то, конечно, остался за бортом, но их я идентифицирую в тиши домашнего кабинета. Аккуратно внеся все услышанное от Прищелыгина в записную книжку, я спрятал ее в бумажник, который убрал в карман. Остался лишь один принципиальный вопрос. Кто еще в доле? Не понял, прикинулся дурачком Прощелыгин. Жди визита Вани Дубай, произнес я фразу-отмычку. Давно заметил, что одно упоминание Ваниного имени на определенных людей действует как слабительное. Менеджер яхт-клуба «Флибустьер» был в доле, поспешно произнес Стая. Это я и без тебя знаю, оборвал я. Кто еще? Все равно ведь узнаете, пробормотал себе под нос Стая. Кудеяр Грязнухин. Он не то чтобы в доле был, просто привел к нам нескольких клиентов. Сам встречался с Городишек и иногда подкладывал ее под нужных людей. Кто такой Грязнухин? Вспомнил я, припоминая, что эта фамилия также имелась в моем списке. Член совета директоров компании «Великоросс», друг Ивана Скорохватова, который под нас и подставил. Молодой сукин сын, что-то его по жизни не устраивало. Вот и приводил клиентов. У нас ведь были постоянные, кто платил ежемесячно, а были и на один раз. Грузили полную сумму, и мы их оставляли в покое. В бизнесе из девочек только Городишек участвовал? Почти все девочки агентства, медленно ответил Прощелыгин. Но Городишек на элите специализировалась. Она не просто к богатым лохам ездила, а к изысканным богатым лохам. Виртуозом в своем деле была, считала его искусством. Знал бы Ваня Дубаев, какой бизнес устроил свою крестницу. Покромсал бы всех на куски. Прощелыгина в первую очередь. Самое занимательное, я никак не мог спасти Стаса. Потому что просто обязан был обо всем рассказать Ване. И Прощелыгин понимал это без слов. В его глазах плескалось озеро ужаса. Я поднялся с пуфика, коснулся рукой краешка шляпы в знак прощания и направился к двери. Сзади раздался грохот. Это Прощелыгин уронил на стол голову в ужасе, предчувствуя встречу с крестным отцом Городишек. Я покинул офис модельного агентства, где под яркой вывеской скрывалось логово гремучих змей. Направился к лестнице. Спускаясь, позвонил Ване Дубай. «Здравствуй, дорогой!» – услышал Ванин голос. «Приветствую! У меня есть полезная информация по Иоланде», – сообщил я. «Говори!» – напрягся Дубай. «Лучше приезжай вечером. Пиво выпьем. О делах наших, скорбных, покалякаем», – предложил я. «Буду в 9!» – пообещал Дубай и отключился.